Марчелло встал с постели и, не зажигая света в полусумраке заката, вышел из комнаты, спустился по лестнице и очутился в саду. В приглушенном свете летних сумерек деревья казались неподвижными и насупившимися. Под ветвями сгущалась почти ночная тень. Аромат цветов, запах пыли, испарения, исходившие от разогретой солнцем земли, застыли в неподвижном плотном воздухе. Ограда, разделявшая сады Марчелло и Роберто, совершенно утонула в густой зелени гигантского плюща, словно образовавшего стену из наложенных друг на друга листьев. Марчелло пошел прямо в угол сада, где плющ и тень были особенно густы, взобрался на большой камень и решительным жестом сдвинул вьющуюся массу. Это он придумал своеобразную калитку в зелени плюща, которой пользовались во время игр, полных тайн и приключений. Убрав плющ, Марчелло увидел прутья решетки, а между ними белокурые волосы и тонкое бледное лицо Роберто. Марчелло приподнялся на камне на цыпочки и спросил: «Нас никто не видел?» Этим вопросом они обычно начинали игру. Роберто ответил, словно повторяя урок: «Нет, никто». И мгновение спустя спросил: «Ты сделал уроки?» Он говорил шепотом, как было условлено между ними. Тоже шепотом Марчелло ответил: «Нет, сегодня я не занимался. Неохота было. Скажу учительнице, что плохо себя чувствовал». «Я сделал письменное задание по итальянскому», — пробормотал Роберто, «и решил одну задачу по арифметике. Мне еще одна осталась. А почему ты не делал уроки?» Этого вопроса Марчелло ждал. «Потому что охотился на ящериц». Он надеялся, что Роберто скажет: «Ах, вон оно что! Я тоже иногда охочусь на ящериц» или что-нибудь в этом роде. Но на лице Роберто не выразилось ни понимания, ни даже любопытства. Марчелло добавил, с усилием пытаясь скрыть смущение: «Я их всех убил». Роберто спросил осторожно: «Сколько их было?» «Всего 7 штук», — ответил Марчелло. Затем, пытаясь похвалиться, сообщил подробности. «Они прятались на ветках деревьев и среди камней. Я дождался, пока они задвигаются, а потом прикончил их сходу одним ударом вот этого прута. Каждую одним ударом». Он скорчил довольную гримасу и показал прут Роберто. Марчелло заметил, что приятель посмотрел на него с любопытством, смешанным с удивлением. «Зачем ты их убил?» «Так просто». Он поколебался, чуть не сказав: «Потому что мне это доставляет удовольствие». Потом, сам не зная почему, сдержался и ответил: «Потому что они приносят вред. Ты не знаешь, что ящерицы приносят вред?» «Нет», — ответил Роберто, — «я этого не знал. А в чем их вред?» «Они пожирают виноград», — ответил Марчелло. «В прошлом году в деревне они съели весь виноград на беседке». «Но здесь нет винограда». «И потом», — продолжал он, не обращая внимания на возражение Роберто, «они злобные. Одна из них, завидев меня, вместо того, чтобы удрать, набросилась на меня, раскрыв пасть. Если бы я ее не остановил вовремя, она бы на меня прыгнула». Он помолчал и спросил доверительно: «А ты никогда их не убивал?» Роберто покачал головой и ответил: «Нет, никогда». Потом, потупив глаза, добавил сокрушенно: «Говорят, что животным нельзя причинять зло». «Кто так говорит?» «Мама». «Мало ли что говорят», — произнес Марчелло, все менее уверенный в себе. «А ты попробуй, глупенький. Уверяю тебя, это забавно». «Нет, не стану пробовать». «Почему?» «Потому что это дурно». и так делать нечего, — с досадой подумал Марчелло. В нем нарастал гнев против друга, который, сам того не ведая, обрекал его на ненормальность. Ему, однако, удалось овладеть собой, и он предложил. «Слушай, завтра я снова буду охотиться на ящериц. Если ты придешь охотиться со мной, я подарю тебе колоду карт, игру «Купец на ярмарке».» Он знал, что для Роберто предложение было заманчивым. Он не раз уже выражал желание иметь эту игру. И действительно, Роберто, словно осененный внезапным вдохновением, ответил: «Я приду, но с одним условием. Мы их поймаем живьем, посадим в коробку, а потом выпустим на свободу. А ты дашь мне колоду». «Так не пойдет», — возразил Марчелло. «Самое приятное — убивать их прутом. Бьюсь об заклад. Ты на это не способен». Роберто ничего не ответил. Марчелло продолжал. «Значит, приходи. Договорились. Но и ты найди себе прут». «Нет», — упрямо проговорил Роберто, — «я не приду». «Но почему? Колода новая». «Нет, бесполезный разговор», — сказал Роберто. «Я не стану убивать ящериц, даже если...» Он поколебался, подыскивая предмет соответствующей ценности. «Даже если ты дашь мне свой пистолет». Марчелло понял, что делать нечего, и вдруг отдался во власть гнева, уже кипевшего у него в груди. «Ты не хочешь, потому что ты трус, ты боишься!» «Чего боюсь? Не смеши меня!» «Боишься!» — раздраженно повторил Марчелло. «Ты трусишка, заячья душа!» Вдруг он просунул руку сквозь прутья решетки и схватил приятеля за ухо. У Роберто были красные оттопыренные уши, и Марчелло не раз таскал приятеля за уши, но никогда с такой яростью, с таким отчетливым желанием сделать ему больно. «Признайся, что ты трусишка!» «Нет, отпусти меня!» — жалобно взмолился приятель, извиваясь. «Ай-яй-яй!» «Признайся, что ты заячья душонка!» «Нет, отпусти меня!» «Признайся, что ты заячья душонка!» Теплое потное ухо Роберто горело у Марчелло в руке. В голубых глазах мученика появились слезы. Он пролепетал: «Ладно, хорошо, я трусишка!» И Марчелло вдруг отпустил его. Роберто отскочил от ограды и, убегая, прокричал: «Нет, я не трус! Я только говорил так, а сам думал в это время, что я не трус! Я тебя обманул!» Он исчез. И голос его, в котором звучали слезы и насмешка, растаял вдали, за кустами соседнего сада. От этого разговора у Марчелло осталось крайне неприятное ощущение. Роберто, отказавшись поддержать его, лишил его отпущения грехов, которого Марчелло добивался, и которое было для него связано с этой поддержкой. Тем самым он был отброшен в ненормальность, но при этом показал Роберто, как важно ему покончить с ней.